Эрика Бефц, Словения. Эрика Бефц родилась в Помурье, в большой семье, где она была седьмым ребенком и третьей дочерью. Школьные и все прочие знания получила в Мариборе, Птуе, Граце и Вене. Никогда не училась в высшем учебном заведении. Она самоучка и писателем, как утверждает сама, стала случайно, увидев, что зарабатывать деньги так гораздо легче, чем торговлей компьютерами. Свои стихи она опубликовала в сети под «Без труда». На немецком языке издан ее роман «Мальчишки, которые не были детьми», 2001 год. Разведена. Ее рассказы дважды публиковались в интернете. «Никто нас не звал» и «Мокрые щенки». Все ее книги выходили в небольшом издательстве «Мано» из Малой Горицы. В настоящее время живет и пишет в Мариборе. Умрет через 5 лет. Занавеска. Часть первая. Мне часто снится сон. Снится по частям, как сериал. Во сне я вижу основательный большой дом с двумя петухами на крыше, в доме большая комната с тремя окнами, на каждом окне занавеска до пола, мягкая, полупрозрачная. Во сне я девочка, всегда, сколько бы лет мне не было наяву, и люблю прятаться между окном и занавеской. Отсюда я смотрю то в комнату, то через щели в закрытых ставнях на улицу, а потом происходит нечто важное. То, из-за чего, вероятно, я и вижу этот сон. Сначала через занавеску до меня что-то дотрагивается, что-то живое и теплое. Что-то не может быть стенкой или оконной рамой, в них нет такого тепла. Это становится тем более несомненно, когда я нащупываю, чтобы другую сторону занавески кто-то есть. Кто-то, до кого можно дотронуться так же, как этот незнакомый кто-то дотрагивается до меня. Этот кто-то шевелится, отделенный от меня тканью, которая не позволяет нам увидеть друг друга и все прояснить. Когда я пытаюсь отдернуть занавеску, чтобы увидеть неизвестного, я просыпаюсь, и все исчезает. Через некоторое время сон повторяется, и я начинаю понимать, что существо, которое находится по другую сторону занавески, становится все более притягательным. Я радуюсь ему и этой нашей сладкой тайне, а иногда даже обнимаю его через маркизет. Мы с ним чего-то ждем. Часть вторая. Наконец, когда я немного подрастаю, а сон по-прежнему продолжает повторяться, я интересуюсь у врача, что такой сон может означать и насколько он нормален. Врач смеется. Когда он смеется, его запах становится сильнее. Он говорит мне, что такие сны характерны для близнецов. Они любят прикасаться друг к другу. Они к этому привыкли еще в утробе своей матери. Это, видимо, пренатальный опыт. Я отправляюсь из Марибора в Птуй, где живет моя мать. Я хочу разобраться с этим делом. Расспрашиваю мать, но она с уверенностью, не вызывающей ни малейшего сомнения, отвечает, что у нее никогда не было близнецов, что я, как известно всем, родилась раньше времени, 7 месяцев, и что меня прикармливали и согревали бутылочкой теплого молока. В общем, ничего особенного. Часть третья. В Птуе, однако, происходит нечто для меня важное. Как-то, возвращаясь домой, в одном из зданий узнаю я то, которое вижу во сне. Оно такое же основательное, у него 2 петуха на крыше и 3 окна смотрят на улицу. Петухи теперь потеряли свою прежнюю роль, но они аккуратно покрашены и служат просто украшением, а печь, чей дым они когда-то выпускали в небо, стоит сейчас в прихожей в качестве столика для целого ведра срезанных цветов. Дом сдается, и я захожу внутрь, чтобы осмотреть комнаты. Их показывает мне невероятно разговорчивый молодой человек с заячьей губой. Он объясняет, что этот дом 3 года назад купили его родители, чтобы сдавать и жить за счет арендной платы, что он их единственный сын и что теперь отопление в доме газовое. Потом я вхожу в комнату точно такую же, как та из сна, с 3 длинными до пола занавесками. Молодой человек стоит у двери и, не умолкая, что-то рассказывает, а я, почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, захожу за занавеску. Как будто меня заинтересовал вид из окна. Тут дело принимает неприятный оборот. Он, несколько смущенный моим поведением, спрашивает: «Простите, вам нехорошо?» В этот же момент я чувствую, что за занавеской кто-то есть. Протягиваю руку и через полупрозрачный маркизет дотрагиваюсь до чьей-то косы, женской косы. Она примерно на той же высоте, что и моя. И, додумываю я, конечно же, моего возраста. А мне тогда было 19. Итак, это незнакомое существо — женщина. Мы с ней сестры-близнецы, хотя бы по возрасту, и я делаю попытку сорвать скрывающую ее занавеску. Однако за занавеской никого нет. А откуда-то издали, от входной двери, до меня доносится голос молодого человека с заячьей губой. «Вот, пожалуйста, возьмите стакан с водой». Часть четвертая. В 23 я выхожу замуж за Гудериана. Он очень внимателен ко мне. У него огромные зеленые глаза, которыми он щурится гораздо красивее, чем смотрит. Я больше люблю его, когда он спит. Что касается меня, то со дня свадьбы этот сон мне не снится. А если говорить точнее, с того дня, когда я побывала в том доме в Птуе. Теперь я стала гораздо спокойнее, и моя жизнь течет в каком-то противоположном направлении. Но как-то ночью, лежа рядом со своим мужем, который уже заснул, я почувствовала что-то странное, боль, похожую на ту, что чувствуешь при дефлорации. «Неужели можно два раза лишиться невинности?» — невольно подумала я, но тут меня осенило. И это не было рациональным знанием, нет. Просто вся моя внутренность знала, нет, чувствовала, что происходит. Невинность в ту ночь потеряла незнакомка, и я это почувствовала. Может быть, она вышла замуж? Или это случилось без замужества? Часть пятая. Как-то утром я шепнула Гудериану: «Мне кажется, я беременна». Он смутился и ничего не сказал, и посмотрел на меня своими крупными зелеными глазами, которые говорили каким-то другим, должно быть, мужским языком, который не был моим, а потом поцеловал меня. Этот поцелуй был чем-то вроде моста. 3 месяца спустя я купила и надела на себя платье для беременных. 9 месяцев спустя я точно определила день, когда должна родить, и приготовила будущей дочери имя Корделия, а кроме того приданное — кроватку, распашонки, розовые туфельки с заячьими ушами. Но до родов дело не дошло. В глубине души я это знала. Живот у меня не рос. Я не толкала перед собой роды еще до рождения, как другие беременные женщины. Но когда я призналась Гудериану в ложной беременности, у меня внезапно начались схватки. Словно я действительно собралась рожать. Это где-то рожала та, другая. Ее беременность была настоящей. Ее я чувствовала все эти 9 месяцев как свою собственную. Так в моих мыслях и снах родилась дочь незнакомки. Я сразу же ее себе представила. У нее были красивые синие глаза и ямочка на одной щеке. Я назвала ее Корделией. Часть шестая. 19 лет спустя я была одинока. Гудериана в моей жизни уже не было. Со мной не было никого. Поэтому меня удивил звонок в входной двери однажды во второй половине дня. Я открыла и увидела на пороге девушку 19 лет. У нее были глубокие синие глаза, мелкая улыбка и ямочка на одной щеке. «Привет, я Корделия», — сказала она, поцеловала меня и вошла в дом.